Настой шиповника. Взять 6 столовых ложек плодов, залить 4-5 стаканами кипятка, настоять 30 минут, кипятить 5 минут, снова настаивать уже в течение часа, пить по стакану 3 раза в день и втирать в кожу головы.